А людоедов он больше не рисует? Целую дюжину, наверное, нарисовал. Но уже не таких красных. Я их сфотографировала. Бен, я делаю на вечер грудинку по-авернски. Будет готова примерно через час. Приду. А теперь давай сюда малыша. И в трубке слабенький голос младшего. Да, Бен. Слушай, я хочу тебе только сказать, что у меня есть карточка Тео для твоего альбома. И еще. Вечером я расскажу вам новую сказку. Про людоеда? Нет, про бомбу. Все равно кайф. А теперь мне надо часик поспать. Так что в первого, кто полезет к телефону, стреляй без предупреждения. Идет, Бен. Кладу трубку, валюсь на кровать и засыпаю еще до того, как прикасаюсь щекой к подушке. Час спустя меня будет огромный лохматый пес. Он атаковал меня с фланга. Толчок был такой, что я свалился на пол и застрял между кроватью и стенкой. Пес воспользовался этим, чтобы полностью лишить меня свободы маневра и заняться моим туалетом, который я не успел совершить сегодня утром. От него самого при этом несет, как из помойки. Шершавый язык воняет тухлой рыбой, тигриной спермой и еще черт знает чем. Весь букет запахов собачьего бомонда. На силу открыв рот, я говорю: «А кому подарок?» Он отпрыгивает назад, усаживается на свой необъятный зад и, свесив язык, смотрит на меня, наклонив голову. Я лезу в карман куртки, вытаскиваю оттуда завернутый в подарочную бумагу мячик и торжественно подаю ему. «Дорогой Джулиус, счастливого тебе Рождества!» Внизу, в бывшей скобяной лавке, запах мускатного ореха от грудинки по-авернски еще плавает в воздухе, а дети уже плотно схвачены тканью моего рассказа. Глаза блестят над полосатыми пижамами, босые ноги качаются в пространстве между кроватями, поставленными одна на другую. Я как раз дошел до того момента, когда Лиман пробивается сквозь толпу к взбесившемуся эскалатору. Он расталкивает людей механической рукой, которую я ему придумал для остроты сюжета. «А свою он где просрал?» — придирчиво спрашивает Джереми. «В Индокитае, на 317-м километре Далатского шоссе. Попал в засаду. Его солдаты так его любили, что бросили подыхать вместе с рукой, которая уже была сама по себе, отдельно от тела. А как он спасся?» «Через 3 дня командир роты один вернулся за ним и вытащил из опасной зоны». «Через 3 дня? А что же он ел все это время?» — спрашивает малыш. «Как что? Свою руку». И все довольны. Малыш получил свою сказку про людоеда, Джереми — порцию военных приключений, а Клара — дозу юмора. Что касается Терезы, то невозмутимая, как секретарь суда, она сидит за письменным столом и, как обычно, дословно стенографирует мой рассказ, включая отступление. Отличная практика для ее курсов секретарей-машинисток. За 2 года ночных упражнений она уже переписала «Братьев Карамазовых», «Моби Дика», «Крестьянскую фантазию», «Сказание о Йосте Берлинге», «Асфальтовые джунгли», плюс 2 или 3 текста моего собственного производства. Я рассказываю до тех пор, пока слипающиеся глаза слушателей не возвещают, что настало время отбоя. Закрывая за собой дверь, вижу, как в темноте поблескивает елка. Что ж, все получилось неплохо. Они и не подумали броситься на подарки. Только Джулиус вот уже 2 часа старается развернуть свой пакет так, чтобы не порвать бумажку.